и он завладел 9 су. Чтобы заткнуть Лидии рот, он, смеясь, обхватил ее обеими руками и вместе с ней покатился по отвалу Террикона. Она была его маленькой женой. Во всех темных углах они пытались играть в любовь, какую видели у себя дома, подглядывая в щели перегородок, в замочные скважины. Они все знали, но ничего не могли. Были еще слишком малы. Шли ощупью, целыми часами возились друг с другом, как порочные щенята. «Поиграем в папу и маму», — говорил Жан-Лен, и Лидия бежала за ним в припрыжку. Она подчинялась ему, испытывая сладостный трепет инстинкта. Иногда сердилась, но всегда уступала, ожидая чего-то неведомого, что никогда, однако, не приходило. Бебера в такие игры они не принимали. И если он пытался ущипнуть Лидию, то получал от приятеля трепку. Поэтому он всегда испытывал смущение, гнев и чувство неловкости, когда Жан-Лен и Лидия, нисколько не стесняясь его присутствием, изображали возлюбленных. В отместку он старался напугать, помешать им, то и дело кричал, что их видят. «Крышка вам, попались! Какой-то дядька смотрит!» На этот раз он не соврал. Приближался Этьен, решив продолжить свою прогулку. Приятели вскочили и пустились на утек, а Этьен, обогнув Террикон, пошел по берегу канала, посмеиваясь над перепуганными проказниками. Конечно, слишком рано в их возрасте. Но ведь они столько всего насмотрелись, столько наслушались, что, верно, пришлось бы их привязывать, чтобы они не подражали взрослым. А в глубине души Этьену было грустно. Пройдя еще 100 шагов, он опять натолкнулся на парочку. Ведь он очутился около Рекильяра, а там вокруг заброшенной шахты бродили девушки из Монсу со своими возлюбленными. Там было всеобщее место свиданий, удаленное и пустынное место, где молодые откатчицы зачинали своего первого ребенка, если не осмеливались миловаться на крыше сарайчика возле дома. Сломанный забор каждому открывал доступ в большой двор шахты, превратившийся в пустырь, загроможденный обломками 2 обвалившихся сараев, да переплетением еще не упавших столбов и перекладин, остовом прежних мостков. Валялись там старые негодные вагонетки, высились целые штабеля полусгнившего крепежного леса, но буйная растительность уже завладела этими развалинами, густая трава покрыла землю, тянулись вверх молодые деревья с довольно толстыми стволами. Тут для всех находился укромный уголок, где девушки могли никого не бояться. Кавалеры увлекали их на бревна или за штабеля леса, или в вагонетки. Все парочки обретали здесь приют, и хоть устраивались очень близко от соседей, не обращали на них внимания. И вокруг угасшей навсегда котельной, возле ствола шахты, уставшего извергать уголь на землю, казалось, шло торжество созидания жизни, ибо под бичом инстинкта девушки, едва созрев, предавались свободной любви, и плод зарождался в чреве их. Тут жил сторож, старый конюх Мук, которому компания отдала помещение из 2 комнат, находившихся почти под самым копром, настолько разрушенным, что ежеминутно могли рухнуть последние стропила, балки и своей тяжестью раздавить убогое жилище. Муку пришлось кое-где подпереть потолок столбами, но он превосходно устроился здесь со своим семейством. 1 комнату занимал он с сыном, другую — Мукета. В окнах не осталось ни единого стекла, и Мук решил забить их досками. Из-за этого в комнатах было темновато, зато тепло. Впрочем, старик-сторож ничего не сторожил, ходил за лошадьми в Варейской шахте и думать не думал о Рекильяре, где сохранился только ствол, служивший трубой, подававший воздух в вентиляционные выработки соседней шахты. И вот дядюшка Мук доживал свой век среди влюбленных. Его собственная дочь Мукетта грешила во всех закоулках этих развалин чуть ли не с 10 лет. Но не так, как бы боязливая и тщедушная девчонка вроде Лидии. Нет, она очень рано стала рослой толстушкой и привлекала внимание усатых парней. Отец не мог на нее пожаловаться, она всегда была с ним почтительна и не приводила поклонников в дом. К тому же для Мука давно стали привычными все эти любовные истории, происходившие вокруг. Шел ли он на Варейскую шахту или возвращался оттуда, в своей трущобе не мог шагу шагнуть, чтоб не наткнуться на парочку. А если он хотел набрать дров, чтобы сварить себе похлебку, или нарвать травы для кролика на другом конце двора, бывало еще хуже. Перед ним то тут, то там появлялись лукавые лица всех девчонок Монсу, и ему приходилось двигаться крайне осторожно, чтобы не споткнуться о чьи-нибудь ноги, протянутые поперек тропинки. Мало-помалу подобные встречи стали привычными и никого не беспокоили, ни его самого, ни девушек, и Мук, стараясь не мешать им, удалялся осторожными мелкими шажками, как миролюбивый и благоразумный человек, не собирающийся спорить с природой.